и нанесла ему мощный рубящий удар. Ее длинная кочерга со свистом рассекла воздух. Танцующим шагом уйдя в сторону, Эрагон парировал выпад. Кочерга в его руке дрогнула и зазвенела, встретившись в воздухе с оружием противника. Некоторое время они с Рюнон продолжали этот тренировочный поединок. Эрагону было понятно, что она давно уже не занималась фехтованием. Но тем не менее оказалась весьма сильным и умелым противником. В конце концов им пришлось прекратить схватку, потому что кочерги после мощных ударов превратились в жалкие, искорёженные железяки, похожие на корявые ветки тиса. Рюнон забрала у Эрагона его кочергу, и обе их бросила в кучу сломанных инструментов. А вернувшись, гордо вскинула голову и заявила. «Ну вот, теперь я точно знаю, какой формы должен быть твой меч». «И как же ты это сделаешь?» В глазах Рюнон блеснул задорный огонёк. «А я и не буду ничего делать. Вместо меня меч будешь ковать ты сам, губитель шейдов». У Эрагона невольно вырвалось. «Я? Но я же никогда не учился ни кузнечному, ни оружейному делу. Я даже обычный кухонный нож отковать не сумею». Огонёк в глазах Рюнон засветился ещё ярче. «Тем не менее, ковать себе меч будешь именно ты». «Но как? Ты будешь стоять рядом и командовать, а я буду колотить молотом, так?» «Ну, это вряд ли», — усмехнулась Рюнон. «Нет, мы установим с тобой мысленную связь, и я буду руководить твоими действиями как бы изнутри, чтобы твои руки, сильные и молодые, сделали то, чего уже не могут сделать мои, старые и немощные. Может, это и не самое лучшее решение». «Но ничего другого я придумать не в состоянии. Мне ведь надо как-то обойти свою клятву и в то же время воспользоваться всеми знаниями, связанными с моим ремеслом». Эрагон нахмурился. «Если вместо меня самого моими руками будешь двигать ты, то разве это будет что-то иное, чем если бы ты ковала меч сама?» Лицо Рюнон потемнело. Она резким тоном спросила. «Так тебе нужен меч-губитель шейдов или нет?» «Нужен». «Тогда перестань мучить меня подобными вопросами. Ковать меч, управляя твоим сознанием, это совсем другое дело. Во всяком случае, я сама так считаю. Если бы я думала иначе, тогда данная мною клятва не позволила бы мне во всем этом участвовать. Итак, если ты не хочешь вернуться к Варденам с пустыми руками, прояви мудрость и помолчи». И больше никаких вопросов на эту тему не задавай. Ясно? Ясно, Рунанелда. Они вернулись к плавильной печи. И Рюнон попросила Сапфиру извлечь с пода лотка ещё горячую крицу. Массу спёкшейся сияющей стали. А теперь разбей эту крицу на куски, чтобы каждый был величиной с кулак. Велела она и отошла на безопасное расстояние. Подняв переднюю лапу, Сапфира изо всех сил стукнула ею по отсвечивающему красным металлу. Земля дрогнула, и ноздреватая крица распалась на несколько кусков. И еще три раза Сапфира ударяла по ней, прежде чем результат удовлетворил Рюнон. Собрав небольшие острые куски крицы в фартук, эльфийка отнесла их к горну, разложила на низком столе, стоявшем рядом, и рассортировала обломки по твёрдости, которую, как она сообщила Эрагону, нетрудно определить по цвету и текстуре металла на изломе. «Некоторые слишком твёрдые, а некоторые слишком мягкие», — пояснила она. «И чтобы устранить это, их нужно будет снова нагреть, так что сейчас мы пустим в ход только те куски, которые уже соответствуют по твёрдости нашим требованиям. Чуть более твёрдая сталь пойдёт на края лезвия». Она ткнула пальцем в куски, излом которых демонстрировал ярко сверкающие зёрна металла. «Края и должны быть более острыми, а средняя часть клинка по всей длине будет изготовлена из более мягкой стали». И она коснулась пальцем другой кучки более серых и не таких блестящих обломков. «Тогда клинок будет лучше гнуться и держать удар». Но прежде чем начать выковывать металл в нужную форму, следует избавиться от остаточных включений. И как это делается? С интересом спросила Сапфира. А вот сейчас увидишь. Ренон подошла к одному из столбов, подпиравших крышу над кузнечным горном, и села спиной к нему, скрестив ноги и закрыв глаза. Лицо ее выражало полнейшую внутреннюю собранность. «Ты готов, губитель шейдов?» – спросила она чуть погодя. «Готов», – ответил Эрагон, чувствуя, как у него от волнения под ложечкой возникает тугой узел. Мысли их соприкоснулись и как бы слились воедино. И первое, что отметил Эрагон, это некие низкие аккорды, эхом отдававшиеся в сложные мрачные путаницы мыслей старой оружейницы. Эта странная, медленная музыка невероятно сильно действовала на него. Давила, вносила в его душу некий непонятный, сбивающий с толку диссонанс. Словно жестким скребком касаясь его незащищенных нервов. Эрагон не понимал, что именно передает ему Рунон с помощью этих звуков. Но сила воздействия на его душу этой завораживающей мелодии была такова, что он почти сразу усомнился в разумности своего решения позволить ей управлять его духом и плотью. Однако, вспомнив, что рядом находится верная Сапфира, которая неотрывно следит за ними и охраняет его, он успокоился и снял последние мысленные барьеры. И ему сразу же показалось, будто по коже его провели комом необработанной шерсти. Эта Рюнон точно обволокла его внутренний мир своим сознанием, внедрившись в самые потаенные уголки его души. Эрагон невольно поежился от этого неласкового прикосновения и едва удержался, чтобы не разорвать мысленную связь с ней, но тут же услышал окрик Рюнон. «Не смей! Расслабься, губитель шейдов! Все будет хорошо!» «Да, Рюнонеуда!» И он полностью подчинился ей. А Рюнон то медленно поднимала его руки, то заставляла его переступать с ноги на ногу, то вращала его головой. В общем, всеми возможными способами проверяла, что может его тело. Эрагону было странно видеть, как его голова, руки и ноги двигаются без какого бы то ни было участия с его стороны. Но еще более странно он себя почувствовал, когда его глаза стали сами переводить взгляд с места на место, как того хотелось Рюнон. Ощущение безнадежной беспомощности охватило Эрагона, вызвав в его душе внезапный приступ паники. Когда Рюнон повела его вперед, он зацепился носком сапога об угол горна и чуть не упал, но все же сумел восстановить контроль над своим телом и ухватился за острие наковальни, чтобы сохранить равновесие. «Не вмешивайся!» – услышал он голос Рюнон. «Если твои нервы не выдержат в самый ответственный момент ковки, ты можешь причинить себе непоправимый вред». «Но и тебе тоже не поздоровится, если ты не будешь соблюдать осторожность», – столь же резко ответил ей Эрагон. «Имей терпение, губитель шейдов. Я освоюсь с этим еще до наступления темноты». Пока они дожидались, чтобы последний луч заката погас на бархатисто-темном небе, Рюнон готовила к работе горн и учила Эрагона обращению с различными инструментами. Ее изначальная неуклюжесть при управлении его телом вскоре исчезла, хотя один раз, заставив его взять молот, она довольно больно ударила его пальцы о столешницу. У Эрагона даже слезы на глаза выступили. Рюнон, правда, тут же извинилась и пояснила. «Видишь ли, у тебя руки длиннее, чем у меня. Вот я никак и не приноровлюсь». А еще через несколько минут, когда они уже были готовы начать ковку, она похвалила его. «Это весьма кстати, губитель шейдов, что ты обладаешь силой и быстротой настоящего эльфа. Иначе мы с тобой сегодня не справились бы». Отобрав нужное количество кусков твердой и мягкой стали, Рюнон уложила их на горн. Затем Сапфира по ее просьбе нагрела металл, совсем чуть-чуть приоткрыв пасть, чтобы бело-голубое пламя выходило узким потоком и било прямо в цель, а не расходилось вокруг. Ревущий язык пламени осветил атриум слепящим синеватым светом, в котором чешуя сапфиры так и засияла. Как только металл нагрелся до вишнево-красного цвета, Эрагон, подчиняясь мысленным приказам Рюнон, стал брать обломки сверкающей стали щипцами и переносить их на наковальню. Быстрыми ударами кузнечного молота он расковывал один кусок за другим в плоские полосы, не толще четверти дюйма каждая. Поверхность разогретой до красна стали посверкивала тысячами искр. Расковав очередную полосу, Эрагон, повинуясь Рунон, бросал заготовку в стоявшее рядом корыто с тузлуком. Отковав последний кусок, Эрагон достал из корыта все полосы, отчетливо чувствуя, как сильно нагрелся тузлук, и ободрал каждую куском песчаника, очищая от черного нагара, образовавшегося на поверхности металла. В результате стала видна кристаллическая структура сверкающей стали, и Рюнон, глазами Эрагона, внимательнейшим образом ее изучила. Потом она велела ему еще раз рассортировать полосы по твердости и чистоте, ориентируясь по качеству кристаллов на их поверхности. Поскольку мысли их были слиты воедино, Эрагону было доступно любое ощущение старой эльфийки. Его поражало, до какой степени она чувствует металл, замечая такие вещи, о которых он и подозревать не мог. А вот расчеты, которые она производила в уме, обдумывая дальнейшую обработку стальных полос, были выше его понимания. Зато он отлично понимал, что она недовольна результатами ковки. Причем недовольство ее продолжало расти, и в конце концов она заявила. «Ха, ты только посмотри на эти каверны в металле. Нет, так дело не пойдет. Из этого хороший клинок не выковать. Видимо, мне не удается должным образом управлять твоими руками. Вряд ли в таком случае нам удастся изготовить достойный меч». Но прежде чем Эрагон успел хотя бы начать спорить с нею, вмешалась Сапфира. «Искусство мастера не зависит от его инструментов, Рюнонеуда. Ты, несомненно, сумеешь найти способ компенсировать эту несообразность». «Несообразность?» – фыркнула Рюнон. «У меня сейчас координация движений, как у неоперившегося птенца. Такое впечатление, что я брожу в темноте по незнакомому». Продолжая ворчать, она погрузилась в размышления. Эрагону совершенно непонятные. Потом вдруг сообщила. «Но, кажется, я нашла выход. Но предупреждаю тебя, Эрагон, я сразу откажусь от дальнейшей работы, если увижу, что не соответствую своему прежнему уровню мастерства». Она не стала объяснять ни Эрагону, ни Сапфире, что именно придумала. Просто велела ему одну за другой класть готовые полосы стали на наковальню и разбивать их на мелкие кусочки размером не более лепестка розы каждый. Затем Эрагон отобрал примерно половину более твердых стальных обломков и сложил в кучку в форме кирпича, обмазав глиной, смешанной с березовой корой, чтоб не распадались. Получившийся брусок Рюнон велела ему положить на толстый стальной совок с 7-футовой ручкой, похожий на те, какими пользуются пекари при извлечении из печи готовых хлебов. Совок она велела ему пристроить в центре горна, а самому приказала отойти как можно дальше, но все же удерживать совок за ручку. Затем она попросила Сапфиру еще раз изрыгнуть пламя. И вновь все вокруг осветилось мерцающим синеватым сиянием. Жар был такой сильный, что Эрагону казалось, будто кожа у него на обнаженных участках рук пересыхает и начинает похрустывать. Даже гранитные валуны, из которых был сложен горн, нагрелись настолько, что засветились желтоватым светом. Если бы они пользовались древесным углем, то стали потребовалось бы не менее получаса, чтобы нагреться до нужной температуры. Но в испепеляющем пламени сапфиры она уже через несколько минут раскалилась до бела. И Рюнон сразу приказала сапфире прекратить нагрев. Дракониха сомкнула пасть, и вокруг горна воцарилась тьма.